Причудливая смесь чудовищного, врожденного высокомерия и самонадеянности с изрядной злобой. Иногда вдруг хорошие ценные мысли поэта, коротко, афористично изложенные. Есть 2-3 точно написанных портрета: Ахматова, Шкловский, захватчик, то есть расист. В целом очень национально и социально ограниченная сфера жизни. Избранный человек, избранный нации. С этим жил. За это и ценят его ныне живущие, подобные ему. Русское коренное народное вызывает в нем нечеловеческую злобу. Таково его отношение к Есенину, ненависть Сальери к Моцарту. И главное тут, как верно определено это Пушкиным, зависть к славе, к распространенности поэзии Есенина, любовь к ней в широких слоях людей. Вот что непереносимо. О провинциальной культурной жизни 20-х годов. Ошибочно было бы понимать культурную жизнь Курска как ущербную, захолустную, убогую и прочее. Наоборот, скромная в своем большинстве, но достаточно многознающая и чуждая какого бы то ни было нигилизма, провинциальная интеллигенция была и стихийным, и сознательным хранителем культуры. Школьные преподаватели, врачи, адвокаты и нотариусы, многочисленная инженерия и самые разнообразные служащие были постоянными посетителями спектаклей драматического театра, оперы, которая, помню, играла 2 сезона, оперетты, игравшие каждое лето, многочисленных концертов приезжих артистов, в том числе и первоклассных, как Нежданова, Собинов, Григорий Пирогов, Платон Цесевич, квартеты имени Глазунова или имени Вильёма, скрипачей Эрденко и Фурера, пианиста Брюшкова. Всех их я слышал. Было несколько больших и превосходных библиотек. В центральной библиотеке я сам работал на практике, так как школа, которую я окончил, была с библиотечным уклоном. По окончании школы я получил квалификацию библиотекаря. В городских клубах, в том числе в клубе «Софторг служащих», который я посещал, были также превосходные библиотеки. 2 оркестра народных инструментов, устраивались концерты, много драм-кружков. Наш век. Композиторы-промышленники. Композиторы-дизайнеры, украшатели, таких большинство. Их следует отличать от композиторов, производящих подлинно духовные ценности. Таких совсем немного, но они были, например, Рахманинов. Есть они и теперь. Разговор об интернационализме чаще всего дымовая завеса, ложь, за которой скрывается оголтелый шовинизм, воинствующий и беспощадный. На своей земле он чужой, батрак. Теперь он живет водкой, давно уже всех ненавидя и больше всех самого себя. Где она теперь, эта русская душа? И существует ли вообще? Не околела ли в бесчисленных скитаниях, в хождениях своих по мукам? Теперь он сидит у разбитого корыта, нет ни Бога, ни государства, ни клочка своей земли. Люди, давно отвыкшие от русской жизни, они наблюдают за ней из окна своей супермашины или из заграничной посольской квартиры где-нибудь в Нью-Мексико. Им ненавистно здесь все. Наши русские лица, наш родной русский язык, разоренные, потерявшие свое русское имя города, наша хроническая русская бедность, с которой мы уже свыклись, да и не в богатстве, в конце концов, смысл жизни. Все это им глубоко противно. Они обещают нас накормить, хотят нами управлять и управляют, но сделать при этом полными, абсолютными рабами. Русский человек давно отрекся от Бога. Он продал свою душу черту за чечевичную похлебку, которой его обещали накормить даром от пуза, да и обманули. Ответ Любомудрого критикам журнала «Наш современник», номер 7, 1987 года. Смотрите, Любомудров, как слово наше отзовется. Ответ оппонентам, наш современник, 1987 год, номер 7, страницы 167-175. Любомудров возглавлял сектор театра в НИО Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1987 году его не переизбрали на очередной срок. Я работал младшим научным сотрудником сектора музыки того же НИО, и у меня все это происходило на глазах. Не зная всех подробностей, могу сказать, что со стороны это было похоже на расправу за убеждение. Раньше травлю, в которой не стеснялись ни в выражениях, ни в справедливости и доказательности обвинений, инспирировали руководящие организации путем соответствующего постановления или личного указания, например, в речи или выступлении. И в такой травле участвовали видные деятели искусства, литературы или науки и тому подобное, создавая видимость общественного мнения. Теперь же государство, инспирируя подобную травлю, как, например, травлю талантливого, честного критика Любомудрого, стоит как бы в стороне, а деятели определенного типа расправляются с критиком, высказавшим неугодные взгляды, поливают его грязью, клевещут, выгоняют с работы. Моцарт и Сальери. Сальери не атеист, то есть не признающий существование Бога, ибо он верит в рай, занес к нам несколько райских песен. Он богоборец, считающий, что Бог создал мир несовершенный, несправедливый, и человек вправе этот мир изменять по своему усмотрению. Позже эта идея будет выражена в словах поэта Коца. «Весь мир насилия мы разроем, сик, до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. И этот мир они построили». Георгий Свиридов. Ранние сочинения. Этот редкий список своих ранних сочинений Свиридова, как и его воспоминания о жизни в Курске, о годах учения в Ленинграде, в известной степени были инспирированы намеченной нами с Георгием Васильевичем работой по созданию его новой биографии. Сохранились также записанные на магнитофон его воспоминания. Частично они воспроизводились в телефильме «Неизвестный Свиридов», выпущенном ГТРК «Культура» в 2000 году. Кроме того, сохранилась аудиозапись нашей совместной беседы, которая состоялась в мае 1986 года, в то время, когда я собирал сборник «Музыкальный мир» Георгия Свиридова и готовился написать для этого сборника статью. Она вышла в этом сборнике под названием «Начало пути к истории свиридовского стиля». Смотрите «Музыкальный мир» Георгия Свиридова, сборник статей, составитель Белоненко, Москва, советский композитор, 1990 год, страницы 146-164.